Синтия забронировала себе номер в Хайат Ридженси на имя Хильды Шоу. Чтобы избежать необходимости пользоваться именными кредитными карточками, она направила предоплату наличными через курьерскую службу Western Union, а остальное внесла на месте. В службе размещения отеля никто и бровью не повел. Следуя полученным от Синтии по телефону инструкциям, Дженсен остановился в расположенном неподалеку, но более скромном, слип-ин. Но большую часть времени из трех дней и ночей, что они провели на Каймановых островах, он не покидал номера Синтии, окнами выходившего на уставленный скульптурами сад. Впервые оказавшись вместе после трехмесячной разлуки, они жадно впились друг в друга, сорвали с себя одежды и с яростью занялись любовью, бешено, грубо. Кончив, Синтия сжатыми кулаками ударила Патрика в плечи. — Что ты делаешь? Больно же! — взвыл он. Потом, когда они в изнеможении лежали поверх измятых простыней, Патрик сказал. — В ту ночь, когда мы последний раз виделись, столько всего произошло, что я даже не сообразил поблагодарить тебя за то, что ты для меня сделала. Поэтому я говорю тебе сейчас. Спасибо, Синтия. Твоя благодарность здесь совершенно ни при чем. Она сказала это с намеренной небрежностью. Я просто заплатила цену. Какую цену? О чем ты? Со смешком спросил Патрик. О том, что ты теперь полностью принадлежишь мне. Наступило молчание. Потом он сказал... Ты, конечно, имеешь в виду коробку с моим барахлом? Наверняка ты ее где-то надежно припрятала. Естественно, — кивнула она. И стало быть, если я не буду тебе подчиняться или как-то задену тебя, ты сможешь открыть эту коробочку и сказать, «Эй, парни, смотрите, что у меня есть. Здесь полный набор улик. Берите этого мерзавца». Дженсена, тепленьким. Тебе всегда хорошо удавались диалоги. Одними губами улыбнулась Синтия. Я не сформулировала бы лучше. На лице Патрика появилась тень улыбки. Кажется, при всем своем опыте и ты кое-что не предусмотрела. На пакетах остались наклейки с твоим почерком. Да и твоих пальчиков на них полно. — Ничего уже нет, — солгала она, напомнив себе еще раз, что этим нужно будет действительно заняться, и чем скорее, тем лучше. Теперь там только твои отпечатки. — Да ведь ты еще не знаешь. Есть еще магнитофонная кассета. Синтия рассказала ему, как сделала запись всего, что Дженсен говорил в ту ночь в ее квартире, то есть фактически его признание в убийстве Нейми Дженсен и Килберна Холмса. «Копию записи я прихватила с собой», — закончила она. «Хочешь послушать?» «Не надо, я тебе верю», — отмахнулся он. «Но только я все равно смогу... потянуть тебя за собой, если расскажу, как ты помогала мне утаивать улики. Если меня признают виновным, тебе тоже крышка. Ты будешь проходить, как моя сообщница, по меньшей мере». Синтия покачала головой. «Тебе никто не поверит?» «Если я буду все отрицать, поверит мне». «И вот еще что». Она заговорила с ним теперь по-настоящему жестко. «Улики против тебя обнаружат в таком месте, где спрятать их мог только ты сам. К несчастью для тебя, ты не узнаешь, где именно, пока анонимным звонком об этом не будет оповещена полиция». Какое-то время они в упор смотрели друг на друга. Каждый просчитывал свои ходы. Дженсен неожиданно закинул голову и рассмеялся. «Синтия, дорогая, ты действительно коварна до гениальности. Ну что ж, похоже, что я действительно полностью в твоей власти.